Децентрализация и развитие провинции. Ответ ясен. Сознательного отказа от устаревшего ордынского устройства, не отвечающего требованиям современности. Произведенная мною выше дефектоскопия установила, что главной опорой этой системы является тотальная централизация, жупел, на который не осмелился покуситься ни один российский реформатор. Во времена, когда у нас еще бывали возможны общественные дискуссии о вариантах государственного устройства России, даже среди мыслителей либерального толка считалось аксиомой, что при наших просторах, разномастности и многоукладности форсированная централизованность необходима и неизбежна. На немногочисленные и довольно робкие возражения оппонентов, что диктат крошечной столицы несправедлив и мешает развитию всей остальной огромной России, повторялся один и тот же довод. Масса головного мозга тоже незначительна по сравнению с массой остального тела, однако же странно было бы негодовать, что телом управляет единый центр принятия решений. Этот аргумент, разумеется, только кажется убедительным. Мозг задает лишь общий курс действий, но не указывает клеткам, как им расти и развиваться. Однако российская централизация почти во все исторические периоды именно что пыталась руководить жизнью клеток, и тем самым только мешала их естественной эволюции. От того, что мозг прикажет клеткам «растите, холопы», клетки не вырастут. Будет совершенно достаточно, если мозг примет решение нравственно жить, здорово питаться, заниматься спортом, дышать чистым воздухом, отказаться от вредных привычек. И в таких условиях организм сам произведет нужную работу, не дожидаясь дальнейших инструкций. Роль столицы в российской истории по большей части была разрушительной, а часто и преступной. В самые благополучные эпохи столица, старая Москва, потом казенный Петербург, теперь снова Москва, но уже большевистская, просто по-вампирски сосала из страны кровь. Апроприировала львиную часть доходов, культурных исканий, а самое пагубное – вытягивала из провинции талантливых и деятельных людей, многие из которых могли в полной мере проявить свои дарования лишь вблизи этого магического центра российской жизни. Особенно явственно подобный вампиризм проявляется в СССР. Просто потому, что Советская империя несравнимо тоталитарнее царской и живет по принципу «начинается земля, как известно, от Кремля». Пришлось даже ввести ограничение московской прописки, потому что привилегированность столичного жительства стала слишком очевидна, и слишком многие захотели попасть в число благополучателей сей центрократии. В дореволюционные времена, когда вследствие половинчатых реформ Александра II ордынскость имперского здания подрасшаталась, во многих областях провинциальной России наметились признаки оживления. В богатых торговых и промышленных городах начала развиваться собственная культура. Некоторые из традиционных локальных промыслов стали превращаться в серьезные производства и торговые марки. Вологодское масло и пшеничные водки, жостовская и гжельская роспись, каслинское литье, оренбургские пуховые платки, лаковая деревянная посуда вызывали интерес на международных выставках. Отлично помню, как в начале века в магазинах вдруг появилось множество русских провинциальных продуктов, вроде вяземских или тульских пряников, белевской пастилы, всевозможного засола рыбы, разного приготовления колбас и окороков. Сейчас от всего этого разнообразия и изобилия почти ничего не осталось. Все производства и вся торговля централизованы и огосударствлены. Клеткам приказали расти по утвержденному мозгом плану, и наступило омертвение тканей. Должен заявить со всей определенностью, в условиях современного мира управлять огромной Россией из одной точки, по-ордынски, дело вредное и бесперспективное. Эта дорога ведет к технологическому отставанию, социальной деградации и нищете. Можно, конечно, принудительно мобилизовать все административные и финансовые ресурсы для решения узкого круга задач, допустим, укрепления военной промышленности, но этот рывок истощит и дезорганизует все остальные отрасли национальной экономики, не говоря уж о разорении всей периферии. Строителям новой, постордынской России нужно уяснить главное. Уровень развития страны определяется не пышностью столицы, а процветанием провинции. Человек, родившийся вдали от центра, а это по меньшей мере 95% населения, ни в коем случае не должен ощущать себя обделенным судьбой и обитающим на обочине настоящей жизни. У российского жителя должны быть все возможности реализовать свои силы и дарования там, где он родился, а не мечтать вслед за чеховскими сестрами в Москву, в Москву. Во всех так называемых благополучных странах Англии, Франции, североамериканских Соединенных Штатах провинциальная жизнь часто обгоняет жизнь столичную по параметру, который французы называют «qualité de vie» – качество жизни, и под который понимают совокупность чистого воздуха, здоровой пищи, дешевизны, нескученности, нервической релаксированности и безопасности. В сельской местности лучше воспитывать детей, полнее ощущение связи с природой, больше свободы. Часто бывает, что энергичные и честолюбивые люди в молодости уезжают в большой мир за богатством, славой, карьерой, а потом возвращаются на родину, по которой тосковали в разлуке. Представить такое в условиях России трудно. У нас отрезанный ломоть обратно не прирастает. А пенсионер, возвращающийся из Москвы в родную деревню, был бы сочтен психически ненормальным. Подчеркнуто. В деревне нет ни медицины, ни бытовых условий, ни сколько-нибудь нормального продовольственного снабжения. Примечание на полях. Злостная клевета на советскую действительность. Всякая страна может быть сильна только провинцией, и Россия здесь не исключение. Наоборот, для нашей гигантской страны этот закон государственной физики абсолютно не приложен. Серьезное реформирование российской государственности невозможно без перепланировки ее фундамента, перехода от монолитной централизации к федерализации, и я имею в виду не сугубо декоративную, назывную федеральность, зафиксированную в названии РСФСР или СССР, а подлинную автономность регионов. Каждый из них должен быть самостоятелен и самодостаточен, прежде всего в экономическом смысле. То есть должен кормить и содержать себя сам, не пользуясь ордынской системой перераспределения ресурсов и деления страны на регионы-доноры и регионы-акцепторы. Такая административно-географическая конструкция была создана во времена военной империи Чингисхана, которого в первую очередь интересовало количество рекрутов, поставляемых частями его державы, а не развитие этих областей. Более того, для ордынской системы самодостаточность региона опасна и нежелательна. Эту истину московские государи хорошо усвоили еще с удельных времен. Дефицит либо продовольствия, либо промышленных товаров, либо населения всегда являлся важным инструментом управления империей. Итак, новая Россия должна будет представлять собой федерацию нескольких сильных автономий, живущих главным образом внутренними интересами, но при этом имеющих достаточно мотивации, чтобы существовать в рамках единого государства, иначе неизбежно запустятся центробежные механизмы, ведущие к распаду. На опасности сепаратизма, сопутствующей всякому истинному федерализму, я остановлюсь позже. Пока же хочу коснуться самой сложной проблемы. Как и по какому принципу производить деление страны на республики? Так я для простоты буду называть гипотетические автономии. Основополагающий принцип, собственно, уже сформулирован. Каждая республика должна быть экономически самодостаточна. Прочее – размер территории, число жителей, этнический состав, прилегание к государственным рубежам, уровень промышленного развития – не столь важны. В ряде случаев придется далеко отойти от традиционных и, по большей части, давно уже условных административных границ. Вопрос о количестве республик и их конфигурации дискуссионен. Но я полагаю, что если экономическое и демографическое распределение останется похожим на нынешнее, страна может разделиться примерно на десяток автономий, каждая из которых будет сопоставима со среднего размера европейской страной. Разрабатывать даже приблизительную схему новой федерации я считаю занятием преждевременным и бессмысленно прожектерским. Исходить нужно будет из конкретных реалий того времени. Поэтому исключительно для пояснения идеи о самодостаточности ограничусь умозрительным примером, исходящим из современных условий, которые, повторяю, могут измениться. Наверняка будет создана Уральская республика со столицей, подчеркнуто, в Свердловске, которая к тому времени, несомненно, избавится от этого зловещего имени. Примечание на полях. Три восклицательных знака. Сам Урал промышленно развит и богат ископаемыми. Однако этой автономии придется взять под свое крыло и те соседствующие регионы, которые сейчас бедны и малонаселены, и Коми-Пермяцкий округ, и Удмуртию, и, вероятно, восточную часть бывшей Вятской губернии. Для Уральской республики будет естественно, а в конечном итоге и выгодно, всерьез вложиться в долгосрочное развитие своей ближней периферии, на которую у далекого имперского правительства за более крупными заботами вечно не хватало внимания и ресурсов. Царский Петербург, а теперь большевистская Москва, использовали этот обширный, потенциально богатый край лишь для хищнической эксплуатации его природных ресурсов, да в унизительном качестве ссыльно-каторжной окраины. Смысл создания полноценных и полноправных республик в сущности очень прост. Психология человека устроена таким образом, что дальнее воспринимается им как чужое, а ближнее – как свое. «Своя рубаха ближе к телу», – гласит народная мудрость, и она, разумеется, права. Из республиканского центра лучше видны местные нужды и проблемы. Да и для населения близко расположенная и понятная власть менее чужда, чем витающий в недостижимых облаках Кремль или Зимний дворец. Автономии Новой России должны быть сформированы таким образом, чтобы компактность и финансовая самостоятельность находились в оптимальном сочетании. Равенство между республиками по экономической мощи не обязательно, а вот примерное соответствие уровня жизни весьма желательно. Нельзя допустить, чтобы в России существовали богатые и бедные республики. Одной из функций федерального правительства и его бюджета будет поддержка местных проектов, направленных на ускоренное развитие изначально слабых регионов. Здесь не лишний напомнить еще раз, что даже самая бедная республика все-таки будет экономически самодостаточной. И говоря о поддержке центра, я имею в виду помощь временную и целевую, возможно, даже на условиях кредитования. Я совершенно уверен, что российская провинция, имея возможность для свободного развития, удивит темпами своего роста не только нас, но и весь мир. Вспомните, какую предприимчивость и смелость проявлял русский человек всякий раз, когда ему удавалось вырваться из-под ига государства, будь то освоение Донских степей и Уральских лесов в XVI веке или сибирских просторов в XVII. Однако не стану рисовать радужных картин российского будущего. Полагаю, что более красочно и талантливо это сделает уважаемый писатель. Моя же задача — сосредоточиться на проблемах практического свойства. И начну я с упомянутой выше платы за децентрализацию, риска сепаратистских конфликтов.